пылью, которую нес на него холодный ветер, везде распространенный запах прогорклого масла свежей краски. На одной из улиц с ним поравнялся обоз ломовых, везущих какое-то железо и так страшно гремящих по неровной мостовой своим железом, что ему стало больно ушам и голове. Он прибавил шагу, чтобы обогнать обоз, когда вдруг из-за грохота железа услыхал свое имя. Он остановился и увидал немного впереди себя военного с остроконечными слепленными усами и с сияющим глинцевитым лицом, который, сидя на пролетке лихача, приветственно махал ему рукой, открывая улыбкой необыкновенно белые зубы. «Нехлюдов! Ты ли?» Первое чувство Нехлюдова было удовольствие. «А, Шенбок!» — радостно проговорил он, но тотчас же понял, что радоваться совершенно было нечему. Это был тот самый Шенбок, который тогда заезжал к тетушкам. Нехлюдов давно потерял его из вида, но слышал про него, что он, несмотря на свои долги, выйдя из полка и оставшись по кавалерии, все как-то держался какими-то средствами в мире богатых людей. Довольный, веселый вид подтверждал это. «Вот хорошо-то, что поймал тебя, а то никого в городе нет». «Ну, брат, а ты постарел», — говорил он, выходя из пролетки и расправляя плечи. «Я только по походке узнал тебя. Ну что ж, обедаем вместе. Где у вас тут кормят порядочно?» «Не знаю, успею ли», — отвечал Нехлюдов, думая только о том, как бы ему отделаться от товарища, не оскорбив его. «Ты зачем же здесь?» — спросил он. «Да дела, братец, дела по опеке». «Я опекун ведь. Управляю делами Саманова. Знаешь, богача, он Ромали. А 54 тысячи десятин земли», — сказал он с какой-то особенной гордостью. Точно он сам сделал все эти десятины. Запущены дела были ужасно. Земля вся была по крестьянам. Они ничего не платили, недоимки было больше 80 тысяч. Я в один год все переменил и дал опеке на 70% больше. «А?» — спросил он с гордостью. Нехлюдов вспомнил, что слышал, как этот Шенбок, именно потому, что он прожил все свое состояние и наделал неоплатных долгов, был по какой-то особенной протекции назначен опекуном над состоянием старого богача, проматывавшего свое состояние и теперь, очевидно, жил этой опекой. Как бы отделаться от него, не обидев его? — думал Нехлюдов, глядя на его глинцевитое, налитое лицо с нафиксатуаренными усами и слушая его добродушно-товарищескую болтовню о том, где хорошо кормят, и хвастовство о том, как он устроил дела опеки. — Ну так где же обедаем? — «Да мне некогда», — сказал Нехлюдов, глядя на часы. — «Так вот что, вечером нынче скачки, ты будешь?» — «Нет, я не буду». — «Приезжай, своих уж у меня нет, но я держу за Гришиных лошадей, помнишь? У него хорошая конюшня. Так вот, приезжай и поужинаем». «И ужинать не могу», — улыбаясь, сказал Нехлюдов. «Ну что же это? Ты куда теперь? Хочешь, я довезу?» «Я к адвокату, он тут за углом», — сказал Нехлюдов. «А, да ведь ты что-то в остроге делаешь. Осторожным ходатаем стал. Мне Корчагины говорили», — смеясь заговорил Шенбок. «Они уже уехали. Что такое? Расскажи». «Да, да, все это правда», — сказал Нехлюдов. «Что же рассказывать на улице?» «Ну да, ну да, ты ведь всегда чудак был. Так приедешь на скачки?» «Да нет, и не могу, и не хочу. Ты, пожалуйста, не сердись». «Вот сердиться. Ты где стоишь?» — спросил он, и вдруг лицо его сделалось серьезно, глаза остановились, брови поднялись. Он, очевидно, хотел вспомнить, и Нехлюдов увидал в нем совершенно такой же тупое выражение, как у того человека с поднятыми бровями и оттопыренными губами, которое поразило его в окне трактира. «Холодище-то какое, а?» «Да-да». «Покупки у тебя?» — обратился он к извозчику. «Ну так прощай. Очень-очень рад, что встретил тебя», — сказал Шенбок и, пожав крепко руку Нехлюдову, вскочил в пролетку, махая перед глинцевитым лицом широкой рукой в новой белой замшевой перчатке и привычно улыбаясь своими необыкновенно белыми зубами. «Неужели я был такой?» — — думал Нехлюдов, продолжая свой путь к адвокату. «Да, хоть не совсем такой, но хотел быть таким и думал, что так и проживу жизнь».